рассорившихся певцов и все чаще делали выбор в пользу певца Гражданского. Суржиков стал чахнуть на глазах. Говорят, что когда об Иване Николаевиче хватили сделать фильм, записи на центральном телевидении странным образом оказались размагничены. Память об артисте, как и пленки, осталась стертой. Вероника Александровна ушла из жизни, тоже буквально не оставив ничего из себя, а она заживо сгорела в своей квартире. Младшую ее дочку, Лизочку, когда-то часто связывали с Андреем Никишиным общей молвой, но тут уж я свидетель, поводов для этого не было. Может быть, отчасти похожа на правду другая байка о том, что Андрей всякий раз позволял выступать в концерте любому члену суржиковского клана, даже когда заказчики просили только одного Ивана Николаевича. Будучи просто не в силах противостоять напору Вероники Александры, внезапно появлявшейся на служебном входе вместе со своими прелестными дочками, и, конечно, закрывал глаза, когда они по очереди заполняли рапортичку. В мировой сети я нашел некролог из независимой газеты за 2000 год. На 72-м году жизни скончался известный исполнитель русских народных песен, народный артист России Иван Суржиков. Несмотря на тяжелую, неизлечимую болезнь, он не покидал сцену до конца 1999 года. Во время войны на 14-летнего сына полка, исполнявшего русскую народную песню, обратил внимание маршал Рокоссовский. Встреча с полководцем и определила дальнейшую судьбу мальчика. Иван Суржиков объездил с концертами всю страну. Много выступал за рубежом, и, наверное, не было зала, который не подхватывал хором его фирменную калинку. Дочери певца Екатерина и Елизавета пошли по стопам отца, обе стали известными певицами и часто выступали вместе с ним. Сейчас, по прошествии времени, удивительной представляется еще одна информация в сети, цитаты из эстрадной энциклопедии. С конца 80-х годов семья Суржиковых по контракту работала в Германии, где С. подготовил цикл русских ямщицких песен. В 1996 году вернулся в Россию. Видно, недаром Иван Николаевич, будучи мальчишкой, воевал с фашистами, чтобы на склоне лет, представляя победившую страну, приехать в побежденную страну и исполнять там ямщицкие песни отнюдь не в образе победителя. Совсем недавно друг семьи Суржиковых рассказал мне, что гражданский певец принял деятельное участие в организации похорон Суржикова, и даже своим местом на Ваганьковском кладбище Суржиков обязан именно ему. 24 января 2009 года. Звонят, закройте дверь. В среду обокрали Ольгу Воронец. Две мошенницы представились социальными работниками. Одна из них пела песни про бесплатный ремонт и надбавку от мэрии, а другая, заметчица с ручкой и блокнотом в руках, пошла работать в другую комнату. Начистили, пожалуй, все, что Ольга Борисовна сберегла на трудный день. Те, кто знает певицу, не удивят, что она пригласила теток за стол. Вот ж ей за 80. А как была чудесно наивной, так и осталась. Впрочем, слава богу, что осталось. Что за голос, что за человек? Столько раз мы работали вместе за эти годы, и я всегда замирал в кулисах, когда слышал на Муромской дорожке. Наутро он уехал, умчался, милый, вдаль, на сердце не оставил тоску лишь до печали. 7 октября 2007 года. Котельники. Ян резко похудел. До начала концерта не показывался из гримерки. Потом весь вечер провел на сцене, находя для своих гостей слова, которые ему важно было сказать именно в этот раз, словно примиряясь со всеми и при этом все равно, не упуская случая, затеять перепалку в своем фирменном стиле, перебивая и наступая на каждого следующего гостя, все слабее, говоря все глуше и глуше. История с Суржиковым. Бледные копии повторилось позавчера, в отсутствии Ивана Николаевича, уже со мной, спустя столько лет, в каком-то вялом и не задевшем меня виде. Гражданский певец, все эти годы не сдававший позиции,